Глава 24. Еремия замышляет план. И Еремии Гадсону казалось, что еще немного, и он спятит. Он понял, что по горло сыт ростовщиком Джозе Биду. Этот человек почти полностью разрушил то высокое положение, которое Гадсон занимал в деревне. И теперь весь уклад жизни Еремии был под угрозой. И его дела, и его развлечения, и его привычки. При одной мысли о ростовщике Гадсона начинало корчить, а произнести ненавистное имя он не мог иначе, как шипя и плюясь от ярости, так что изо рта летели брызги бурой слюны и крошки. Крошки летели, потому что у Гадсона имелось обыкновение разговаривать самому с собой за едой. Как правило, Еремия редко обедал в своей роскошной гостиной. Чаще он уносил поднос в свой кабинет, не менее роскошный и просторный, но скверно освещенный. Стены кабинета от пола до потолка покрывали полки, так тесно набитые книгами, что они даже прогибались под тяжестью библиотеки. Да, Еремия Гадсон собирал книги, хотя вовсе не относился к заядлым чтецам. Чтение требовало от него непомерных усилий, и сосредоточиться Гадсону не удавалось. Собирал же он в основном редкости или дорогие издания, которые могли или послужить удачным вложением денег и подорожать со временем, или произвести впечатление на гостей. А потому библиотека Гадсона состояла из книг с причудливыми названиями, книг, полных непонятных фактов и непостижимых для их владельцев сюжетов. Еремия Гадсон являл собой прекрасный пример человека, знающего цену всему, но при этом не умеющего ценить что бы то ни было. На сей раз Еремия обедал бараниной. Набив рот, он принялся задумчиво жевать, мрачно размышляя о Джозе Биду. Воплощенное зло. Вот кто такой этот ростовщик. Только сегодня утром к Еремии подошел на улице Джоб Молт, кузнец, и отдал деньги на сумму в половину закрывавшую его долг Гадсону. А ближе к обеду Полли доложила хозяину, что видела в витрине у ростовщика пару подков, и Еремия понял, откуда у кузнеца взялись деньги. Опять проклятый ростовщик напакостил. «Подковы навешенькие, так и сияют», — невинным голосом добавила Полли. «Уж, наверное, ростовщик щедро за них заплатил». После этого девчонка проворно шмыгнула вон из комнаты, и Еремия отчетливо услышал, как она хихикает, направляясь в кухню. «Надо было вышвырнуть этого за беду из деревни в первый же день!» — прорычал Гадсон. «И чего я только ждал!» Однако в глубине души он понимал, что так просто ростовщика из Пагуса не выставишь. Разумеется, он давно догадался, какое отношение имеет внезапное богатство его должников к витрине Джозе Биду, в которой появлялись все новые и новые товары. Но Гадсон полагал, что ростовщик не сможет до бесконечности снабжать местных жителей деньгами. Рано или поздно он разорится, лавка его лопнет, и жизнь, наконец, вернется на круги своя. Однако то, что делал за беду, не укладывалось в рамки обычной коммерции. Еремия пожевал очередной кусок баранины и покачал головой. Как это он умудряется процветать, если платит всем подряд немыслимые деньги за всякий хлам? Этим вопросом Гадсон задавался ежедневно. Ежедневно ждал он, пока Полли воротится, прибравшись у преподобного Левиафанта, и расскажет, что нового видела по дороге в витрине у Забиду. И с каждым днем Гадсон чувствовал себя все более подавленно. А это затея — обратиться за помощью к священнику. Как позорно она провалилась. «Что же мне делать?» — стенал Иеремия, замечая, как неуклонно сокращаются его доходы. Теперь, когда почти все должники расплатились с ним, существовать на одну лишь ренту Гадсону было затруднительно. Правда, по-прежнему оставались деньги в банке, те, что Еремия унаследовал от отца, но и эта сумма с годами растаяла, как сугроб на солнце, вследствие неудержимой тяги Гадсона к азартным играм. Роскошная жизнь, которую вел Еремия, тоже обходилась недешево. Он давно был должен портному и шляпнику, сапожнику и цирюльнику, а уж о накопившихся карточных долгах Гадсон предпочитал вообще не думать.

Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. «А сколько дадите?» — тут же спросил мальчишка. Еремей разинул рот и захохотал. Зрелище было малопривлекательное. Обложенный язык выпивохи, почерневшие зубы, между которыми застряли кусочки пищи со вчерашнего ужина, бледные десны. «Заплачу! Вот если ты выполнишь мою работу, я тебе так заплачу, что своих не узнаешь!» — прошипел Гадсон. «Я скажу твоему папаше, что застукал тебя у себя в кухне и что ты воришка!» С ловкостью, которая изумила бы даже опытного карманника Ладлоу, Гадсон запустил руку за пазуху мальчишки и извлек оттуда серебряный подсвечник, отчего юный корк ударился в слезы. Иеремия выпустил мальчишку. «Делай, что скажу!» — прорычал он. «И ничего худого тебе не будет. Значит так, выясни, что творится по ночам у ростовщика. Понял?» Мальчик заколебался, но он слишком боялся, что Гадсон и впрямь донесет булочнику. Выбора не оставалось, и юный корк принялся шпионить за тем, что происходило по ночам в лавке ростовщика. Целую неделю мальчишка, стуча зубами от холода, прятался под окошком задней комнаты Джоза Биду, и каждую ночь повторялось одно и то же — скрип снега и стук в дверь. Потом ростовщик впускал ночного гостя, усаживал у очага, вручал ему полный бокал. В углу неизменно сидел и строчил что-то в черной книге Ладлоу. Что именно творилось в комнате, юный корк расслышать не мог. Но быстро смекнул, какие такие мешочки получают ночные гости от Джоза Биду на прощание. По истечении недели мальчик решил, что узнал достаточно. К тому же он смертельно боялся, что ростовщик его заметит и поймает, и явился с отчетом к Еремии Гадсону. «Ну?» — нетерпеливо спросил тот. «Что ты выяснил?» «Каждый гость разговаривает с Джо, а Ладлоу записывает их разговор в какую-то черную книгу». «И все?» Еремей ожидал большего. Мальчишка кивнул и добавил. «Уж не знаю, что они там рассказывают, но платит Джо за эти россказни щедро. Каждый раз целый кошелек дает. Вчера вот доктор Моркс у него был. Я не разобрал, что он рассказывал, но лицо у него было ужасно серьезное. Еще я знаю, что мой папаша тоже побывал у Джо». Это Еремей Гадсон сам прекрасно знал, поскольку булочник Элиас Корк недавно выплатил ему почти все, что задолжал. «Ну а что собой представляет лягушка?» — в отчаянии спросил Гадсон. Услышанное его не утешило, потому что он не понимал, какая от всего этого ему лично может быть польза. «Лягушку звать Салюки. Джо души в ней не чает», — продолжал мальчишка. «Трогать ее никому не дозволяет, но сам иногда в руки берет. Она, пожалуй, стоит несколько шиллингов, не меньше. Это непростая лягушка, в жизни такой не видывал». Иеремия был озадачен. Ночью он долго ворочался сбоку на бок, обдумывая услышанное, и, наконец, осознал, что юный соглядатый рассказал ему ровно то, что нужно. «Книга!» — воскликнул Гадсон и сел на постели. «Вот что главное! Весь секрет в книге!» Мысли Иеремии лихорадочно заметались. Что именно содержит книга, он не знал. Да это и не важно. Важно то, что за беду она нужна, и ростовщик, в случае чего, заплатит за нее любые деньги. В случае чего? Если книга потеряется или ее украдут. Да, тогда уж за беду точно раскошелится, как миленький. А еще лучше, если он согласится убраться из деревни и заодно заплатит, чтобы ему вернули книгу. Как только ростовщик уедет, жизнь Иеремии Гадсона наладится. Гадсон заволновался и даже подпрыгнул на кровати. Ах, какая превосходная месть получается! Уж теперь-то он расквитается с ростовщиком за все неприятности, которые тот ему причинил. И все же в плане Еремии был один пробел. Гадсон не мог взять в толк, как заполучить черную книгу. А с этого следовало начинать. Он промаялся до рассвета, и под утро его осенило. Пора нанести самоличный визит ростовщику.